Если она владеет его разумом, его сердцем и его черной душой, то он владеет ее плотью. Он властелин ее тела, ее зверь. Но Ник так и не проник в желанную влагу, потому что кончил, как только она закричала его имя, содрогаясь в оргазме. Он резко распахнул глаза и обнаружил, что сжимает член рукой и лихорадочно водит ею вверх-вниз. О, дьявол! Он совсем один в грязном кабинете среди пустых бутылок. Сидит в темноте и бредит наяву. Рука тут же выпустила мгновенно опавший член. Образы растворились, исчезли. Марианна не с ним. И неизвестно, когда она вернется обратно из мрака небытия. Ник застегнул штаны и поморщился. Его сексуальный аппетит разыгрывался, только когда он находился в бессознательном состоянии. Как только приходило отрезвление и очищение крови от паров алкоголя, реальность сделала его полным импотентом. Он не хотел женщин. Никого. Ни одну из тех шлюх, что ластились к нему на работе. Из бывших любовниц, которые звонили осведомиться о здоровье его жены. Втайне надеясь, что теперь он свободен, и им перепадет жаркий секс с голодным зверем. Но он их не хотел. Жуткая депрессия лишала сил. Жажды жизни и наслаждений. Только забываясь с очередной бутылкой в руках, он вспоминал и думал о своей малышке. Он по-прежнему так ее называл. Ведь внешне она все та же 18-летняя Марианна, которую он встретил 8 лет назад. Невинная девочка, которая будоражила его кровь и вызывала бешеную эрекцию, лишь взглянув на него своими сиреневыми глазами, полными страсти и любви. Ник нащупал бутылку на полу, обнаружил, что она пустая, и в ярости разбил ее о стену. Тоска по Мариане становилась невыносимой, клокотала в нем и не находила выхода. Рабочее место походило скорее на берлогу спившегося алкоголика или бомжа. Нет, не интерьером. Каждая вещица здесь стоила целое состояние, а беспорядком, окурками, грязными бутылками, бокалами, разбросанными вещами и бумагами. Посередине стола телефон. Ник его ненавидел. Точнее, он его боялся. Вздрагивал каждый раз, когда раздавался звонок. Состояние Марианны ввергло его мысли в полный хаос. Даже те оба раза, когда Ник думал, что потерял ее, он не чувствовал такой растерянности, такого подавляющего мрака в своей душе. Когда Ник встречал смерть лицом к лицу, хоронил близких, то впадал в состояние шока, а потом готов был крушить и уничтожать все живое вокруг, давая выход боли через ярость. Но сейчас эта самая смерть пряталась в коридорах их дома и могла в любую секунду просто забрать ту, без которой нет смысла существовать дальше. Ведь он уже не жил с того самого момента, как Марианна потеряла сознание, а в себе уже не пришла. С тех пор, как ее поместили в дальнюю комнату, опутали проводами, аппаратами, капельницами. Ник не мог находиться там. Первое время он сидел возле ее постели сутками. Ловил хоть малейшие признаки сознания. А потом, когда постепенно понял, что это напрасно, стал сторониться этого места. Он боялся, что войдет туда и обнаружит ее мертвой. Самое страшное — это тронуть ее тонкую руку, а та окажется холодной. Не услышать биение ее сердца. Расстаться с ней навечно. Ник никогда не сможет с этим смириться. У него нет иного смысла в жизни. Иногда трезвее он в ужасе думал о том, как поступит, если Марианны не станет. Найдет ли утешение в детях, в работе? Ответ пугал настолько, что его бросало в холодный пот. Нет, он никогда не сможет смириться с такой потерей. Ник просто уйдет вместе с ней. Только Визли приносила облегчение. Бешеное желание забыться, как раньше, броситься во все тяжкие, сводило его с ума. Раньше он мог себе это позволить, сейчас нет. Раньше все было иначе. Он не был отцом. Оставалось только пить до беспамятства в своем кабинете и не отвечать на звонки. Вместо него работал Криштоф. Он достойно заменил своего хозяина и вел все дела по бизнесу. Ник возвращался домой поздно вечером. Дети всегда его ждали. И если Самуил стойко переносил страшную депрессию отца, то Камила не давала передышки. Она залазила к нему на колени, заглядывала в глаза, требовала любви и ласки, которую теперь мог дать только он. Точнее, должен был, а у него не осталось сил. Смотрел в сиреневые глаза малышки, и в груди все болело от отчаяния. Глаза, как у Марианы, такие же глубокие, чистые и полные любви к нему. Неужели Марианна никогда больше не посмотрит на него, не прикоснется к его колючей щеке, не взъерошит его волосы? Вчера Лина предложила забрать на время детей к ним с Владом. Он согласился. Дети не должны видеть его в таком состоянии, особенно Самуил. Он уже взрослый, слишком много понимает. Ник не самый лучший пример для подражания. Он скорее пример саморазрушения во всей красе. Ник сел в кресло и запрокинул голову. Он устал. Эта операция лишила его последних сил. Вначале дикий страх, споры с Фей и Линой, несогласие позволить пересадку, вплоть до того, что Ник готов был сторожевым псом сидеть под дверью и никого не подпускать, разорвать любого, кто приблизится к ее комнате. Потом нудное объяснение с Фей, просмотр медицинских документов, анализов, гипотез, шансов, процентов. О, дьявол, это дерьмо не для его пьяных мозгов. Но Фэй убедила, не заставила согласиться. Пока шла операция, Ник заперся здесь и выпил не меньше 5 бутылок виски. Но, несмотря на опьянение, он все еще чувствовал себя трезвым. До тошноты трезвым и обезумевшим. А потом звонок. Ник боялся поднять трубку. Боялся настолько, что просто силой заставил себя подползти к телефону, протянуть дрожащие пальцы и со стоном нажать на прием звонка. Задал только один вопрос. «Жива?» Получил утвердительный ответ и бросил трубку. Фэй позвонила через несколько минут, но он не ответил. Она оставила сообщение на автоответчике. И лишь спустя несколько часов Ник решился его прослушать. Есть надежда, но радости он не испытал. Только облегчение от того, что она жива. Словно с него свалился невыносимый груз. Осталась только дикая усталость. Хотелось собраться с силами и начать бороться. Он привык воевать с недругами, а не бездейственно ждать. А здесь только ожидание. Изнуряющее, изматывающее, вытягивающее все нервы. Завибрировал сотовый, и князь вытащил его из кармана. Дьявол. Это какой-то другой мобильник, не его. Пошатываясь, прошелся по кабинету. Навязчивый звук резал мозги. Где оно звонит? И что звонит? Голубой дисплей смартфона поблескивал на полу. Черт, это сотовый Влада. Наверное, выпал из кармана, когда тот вчера приезжал к брату, чтобы поговорить. Но попытка не увенчалась успехом. Навязчивый треск прекратился. Пришла смс-ка. Ник поднес сотовый к глазам. Прочитал один раз, тряхнул головой и перечитал снова. «Твою мать! Дура девка!» Он протрезвел почти мгновенно. Сдернул кожаную куртку со спинки кресла и набросил на голый торс. Распахнул окно и спрыгнул с 3-го этажа, приземлившись прямо возле своей машины. Мерседес с ревом сорвался с места. Ник врубил музыку на полную громкость. Подкурил сигару. Он летел по встречной, выскакивал на обочину, гнал на полной скорости. За ним увязались полицейские. Он засмеялся. «Пьяный вампир превысил скорость! Догоните и оштрафуйте, если получится!» Показав 3-й палец преследующим его полицейским, он резко свернул в переулок, обогнал грузовик, который с диким скрежетом затормозил и перекрыл дорогу преследователям. Ник припарковался в старом районе возле ночного клуба. Распахнув дверь ногой, он осмотрелся по сторонам. Некоторые из посетителей обернулись к нему, но интерес пропал, и они вернулись к созерцанию полуголых стриптизерш на сцене. Потлатый заросший вампир в кожаной куртке на голое тело, в рваных джинсах, с сигарой в зубах, никого не заинтересовал. Только девочки окинули его оценивающим взглядом и стали извиваться с утроенным энтузиазмом. Типа «Мы горячие штучки, трахни нас!» Но такие развлечения в прошлом. Ник брезгливо скривился. Тут же оказался у барной стойки и сгреб за шкирку Артема. «Где она?» Тот побледнел, увидев перед собой одного из самых жутких членов королевской семьи. Артем от неожиданности даже потерял дар речи. Глаза князя горели гневом. От сутенера и наркоторговца завоняло паническим страхом. Николас не Влад. Дипломатических переговоров не будет. Макану разнесет клуб к чертовой матери. Камня на камне не оставит. И самого Артема пустят на корм червям с выдранным сердцем или содранной живьем кожей. «Где она?» Артем увидел, как удлинились клыки, и вспомнил жуткие слухи о том, что князь не брезгует кровью себе подобных. От ужаса все тело покрылось капельками холодного пота, словно Артем увидел перед собой саму смерть. В красных зрачках князя отражалось его лицо, перекошенное и посеревшее, с дрожащим подбородком. «Она в приватной комнате? Это там, за лестницей!» Ник отшвырнул бармена и тяжелой поступью пошел к блестящей двери, украшенной эротическим плакатом и неоновой табличкой «ВИП». Он криво усмехнулся. Сколько раз он сам развлекался за вот такой же дверью в прошлой жизни, когда не знал Мариану. В нос ударил приторный, тошнотворный, но до боли знакомый запах красного порошка. С языка сорвались грубые ругательства. В мареве сигаретного дыма он увидел Кристину в распахнутой куртке, короткой кожаной юбке. Ее привязали к столу два молодых парня. У Ника потемнело перед глазами. Он уже мысленно прикончил двух извращенцев, но озарение было таким же внезапным, как и вспышка гнева. Это была игра. Своеобразная, эротическая игра. И вели ее далеко не парни, выступавшие доминантами, а именно эта девушка, которую они привязали к столу. Ник содрогнулся. По телу прошла волна неконтролируемой ярости. Та маленькая, золотоволосая девочка, которую он знал когда-то, и это исчадие ада, никак не сочетались вместе. Он чувствовал, что в воздухе пахнет смертью, их смертью. Крис уже приговорила каждого из них и наслаждается прелюдией кровавому пиршеству. Ему это было знакомо. Ник скрестил руки на груди, наблюдая, не мог отказать себе в удовольствии созерцать собственную копию в женском обличии. Парень со светлыми волосами провел ладонью по ноге Кристины, приподнимая юбку. Другой, темноволосый, наклонился, чтобы впиться губами в ее алый рот. Ник напрягся. Если все зайдет слишком далеко, наблюдение окончится моментально. Смотреть на сексуальные игры своей племянницы он не собирался. Но что-то подсказывало ему, что секс – это просто декорация к ее личной охоте. Женщина совершенно далека от мыслей о плотском удовольствии. Она скорее голодна и как кошка играется с едой. Вдруг племянница дернула рукой, разрывая веревки, привлекла к себе темноволосого за шиворот. В долю секунды она впилась ему в шею. Послышался хруст и характерное чавканье. Тот даже не успел вскрикнуть. Другой рукой она удерживала за горло блондина. Парень хрипел, бешено вращая глазами, цепляясь за смертоносную руку, царапая, в бессильных попытках освободиться. Ник одним резким движением вырвал его из мертвой хватки Кристины и отшвырнул в сторону. От мощного удара о стену тот потерял сознание и сполз на пол. Посыпалась штукатурка. Кристина все еще сжимала свою жертву, теперь уже медленно высасывая по капле, ожидая последние вздохи и удары сердца. Когда-то Ник сам любил эти предсмертные судороги, всплеск адреналина в их крови. Они давали ему непереносимое наслаждение, головокружительное чувство триумфа и власти. Но Ник не дал ей убить. Он схватил жертву за волосы и дернул к себе. Клыки вампирши порвали кожу, и кровь залила рубашку темноволосого. Парень закричал. Крик перешел в хрип. Ник посмотрел ему в глаза, гипнотизируя, усыпляя. Кристина зашипела, оскалилась. Ник отбросил жертву на кресло. «Давай, вставай! Я приехал за тобой. Вечеринка окончена!» Но она опьянела от крови и наркотика. Ее зрачки превратились в две маленькие точки. Клыки сверкали в неоновом свете, заострились. Она жадно провела по ним языком. Кристина словно не узнавала Ника и была готова наброситься, чтобы устранить внезапную помеху. Ник засмеялся и отшвырнул куртку в сторону. «Поиграем в мужские игры, а, Крис?» В ответ рычание. «Давай, нападай, потому что я уведу тебя отсюда в любом случае». Девушка приготовилась к прыжку, присела, и когда все же бросилась на Ника, тот увернулся от удара и оттолкнул ее. Кристина отлетела к стене. Удар был сильным, но девушка моментально встала на ноги. Ее волосы растрепались. Она снова оскалилась и прорычала. «Я никуда не пойду, понял? Так и передай моему папочке, который послал тебя сюда. Я не вернусь ни к вам, ни к проклятым ликанам». «Девочка, твой отец не знает, где ты. Иначе он не игрался бы с тобой, как я, а давно надрал тебе задницу». Кристина сжала кулаки. Ее пошатывало. Она явно боролась с дурманом наркотика и желанием победить. Но, видимо, доза, которую она приняла, все же сказалась на координации движений. И когда Ник резко скрутил ей руки и повалил на пол, придавив коленом, она яростно пыталась вырваться. Но Ник был сильнее, хоть и удерживал ее с огромным трудом. В голове мелькнула мысль, что если бы Кристина была трезвой, он бы с ней не справился. «Отпусти!» «Если перестанешь дергаться и успокоишься». Ник вдавил ее плечи руками, обездвиживая полностью, и она обмякла. Он резко повернул Крис к себе и дал ей пощечину. Она перестала сопротивляться и зажмурилась. А когда открыла глаза, в них блеснули слезы, и он ослабил хватку. «Ты королева, мать твою, или уличная шлюха! Скорее второе! Первого меня сегодня лишили! Они изгнали меня, Ник! Позорно выставили на улицу! Требовали отречься от титула! Я никто! Никто, понимаешь?» О, да, он ее понимал, как никто другой. Николас Макану был никем долгие 500 лет, пока отец наконец-то не узнал о его существовании. «Поехали отсюда. Поговорим у меня. Тебе здесь не место». Он протянул ей руку, помогая подняться с пола, но Кристина оттолкнула его и встала сама. «Поговорим? Будешь читать мне нотации?» Николас усмехнулся и протянул ей салфетку. «Я похож на кого-то, кто читает нотации. Вытрись и пошли отсюда. Думаю, твой друг приберет за тобой, не так ли? Ты ведь не первый раз здесь развлекаешься». Кристина не ответила, вытерла лицо, глядя в зеркало, поправила волосы, застегнула куртку. «Сколько приняла?» «Четверть пакетика». «А где взяла?» «А черт с тобой, все равно не скажешь». Ник вдруг сгреб ее за шиворот и оскалился. «Я готов промолчать об этом дерьме, о том, что ты здесь вытворяла, и готов закрыть глаза на твою своеобразную диету. Но еще раз ты примешь эту дрянь, и я лично вытрясу из тебя душу. И плевать мне на то, что ты моя племянница. Поняла? Я не Влад». «Ты мне не указ! Ты сам сидел на ней несколько лет!» Ник сжал запястье Кристины. «Я? Это не ты. Ты мать! Понимаешь? Ты дочь короля! И ты не имеешь права тонуть в этом дерьме!» Ник опустил глаза и вдруг увидел рубцы на ее запястьях. Кристина вырвала руки и оттянула рукава, прикрывая шрамы. «Это что за хрень у тебя на руках?» «Отвали!» «Это ты сделала?» «Я сказала, отвали! Все, тема закрыта!» Ник нахмурился и непроизвольно тронул рубец у себя на запястье. Да, у него тоже была парочка таких узоров. «Все, поехали. Идешь со мной?» «Иду», — буркнула она. Ник наполнил два бокала виски и подтолкнул один Кристине. «Выпей, тебя трясет. Это отходняк после порошка. Станет легче». Девушка сидела на диване, поджав ноги и обхватив колени руками. Курила тонкую сигарету. «Значит, восстание подняла Марго?» Кристина кивнула и отпила виски. Поморщилась и поставила бокал обратно на стол. «И по этому поводу ты решила устроить маленький праздник? Надраться дряни? Загрызть парочку смертных? И как? Помогло? Проблема решилась? Ликаны примут тебя обратно?» «Иди ты!» Кристина снова отпила виски и закашлялась. «Что происходит, а? Почему ты деградируешь? Что тебя так сломало?» Она отвернулась. Только пальцы сжали колени еще сильнее. Побелели костяшки. Сейчас она была похожа на маленькую девочку, одинокую, напуганную, которая всеми силами старается не показать, как ей страшно. «Из-за Витона, из-за его смерти. Тебе настолько плохо, и ты страдаешь».